Глава 10. Верность – высшая ценность в феодальном обществе. Об этом мне прямо сказал Владимир Вольфович. «Это хорошо, что ты успел завести полезные связи», – говорил он. «Но рано или поздно тебе нужно будет выбрать. Березовский не дружит с силовиками. Тени всегда в ладах с теневым миром, и он создает им проблемы. Все вместе они конкурируют за влияние на семью. И те, и другие, и третьи относятся к элитам, но в то же время принадлежат к разным лагерям, которые отнюдь не дружат. Ты затеял интересный проект на стыке интересов. Гусинский скоро об этом пронюхает. Подключатся ребята из Израиля, которые постараются устроить проблемы. А ты, если женишься на дочке того ФСОшника, однозначно будешь принадлежать им. Они же попытаются кинуть твоих грузинских друзей, высосав их ресурсы на создание проекта, и запартнериться с Гусинским. Ты же это понимаешь? Пожалуй, у меня действительно были мысли о будущих осложнениях. Но я не знал реального расклада. Поэтому решил сначала повысить свой статус, а потом решать проблемы взаимодействия. Играть на нюансах по мере возникновения вопросов. Возможно, я был излишне самонадеян. Ни один из них не понял, с кем имеет дело, продолжал Жириновский. А я понял. Алкоголь – лучший друг феодала. Ты же понял, да, что попойки нужны совсем не для того, чтобы развлекаться. Они нужны, чтобы развязывать языки. Работает лучше банального полиграфа. И повторять такое надо регулярно. Я вот сразу почуял, что в тебе что-то не то. И был прав на 100%, так? Однозначно, теперь у меня есть преимущества, которые я хочу реализовать. Другие стороны будут как можно дольше держать тебя в пешках. Для начала высосут твои знания и умения. Если поймут, что все это будет работать и без тебя, спокойно выкинут на обочину, может, подкинув напоследок сладкую кость, чтобы не выступал, потому что войти в ближний круг у тех и других достаточно сложно. Ты помог сыну одного из высших феодалов, но это не причина считать себя настоящим членом семьи, что бы тебе ни говорили. Да, возможно, теперь тебя не прибьют и не выбросят в канаву. И даже деньгами не обидят. Но бизнес есть бизнес, однозначно. И еще, самое важное. Ты вот умудрился не пить даже в Грузии, так и продолжай. Не пей совсем. Ты не умеешь. Потом со временем научу, если со мной останешься. Вот это «если со мной останешься» меня подкупило. Было ведь понятно, что я успел наболтать достаточно, чтобы он мог пользоваться знаниями и без меня. Скорее, я даже становился для него опасным. Но нет, дал возможность самому подумать, почувствовать расклады, не стал выворачивать руки. Это дорого стоит. А еще я наконец-то снова почувствовал себя самим собой. Не сопливым пацаном, которым я был когда-то, а настоящим собой. Я ведь почти позволил себе раствориться, наслаждаясь эйфорией от молодого здорового тела и открывающихся возможностей. Общение с Жириновским стало холодным душем. Он сам воспринимал меня адекватно, как взрослого мужика, угодившего в заваруху. Да, аккуратно потыкал меня носом туда, где я накосячил, но без всяких менторских закидонов. Вечером я не пошел встречаться с Мирославой. Все-таки ей не стоило выгонять меня из квартиры. Лучше бы закатила нормальную бабскую истерику, так отношения можно было бы сохранить. Теперь же мне нужно было осторожно, тщательно продумывая каждый шаг, их сворачивать. Вместо этого я позвонил Лике из обычного телефонного автомата на площади Ильича, чтобы окончательно договориться о встрече на эти выходные. «А, Саша, да, привет», – поздоровалась она, когда я представился. «О встрече помню», – говорила с папой. Он сказал, что дядя Борис серьезно к этому отнесся и будет сам присутствовать, и пару экспертов возьмет. «Так что ты готовься, хорошо». «Я стараюсь», – ответил я. «Так куда и во сколько подходить?» «В дом приемов», — ответила Лика, — «Новокузнецкая, 40-42. Ты сам подъедешь или машину прислать?» «Я сам, спасибо». «Хорошо, но там легко найти, думаю, не заблудишься. До встречи тогда». «До встречи». Еще одним прямым следствием размолвки с Мирославой было то, что теперь у меня не было доступа к ее стационарному компьютеру, на котором она писала курсовые. Я рассчитывал кое-что напечатать для презентации. Кажется, где-то я читал объявление, что в Москве недавно открылось интернет-кафе. Но работать на публике с таким чувствительным материалом не самая удачная идея. Так что я купил в ближайшем книжном тетрадь со сменными блоками, точно такую же, которую использовал на лекциях, после чего поехал к отцу. На презентации придется использовать записи, сделанные от руки. Но, может, оно и к лучшему. Более естественно выйдет. До нужного дома на Осенней улице я добрался где-то в районе 5 вечера. Отец обычно возвращался часов 8-9, как он сам говорил, иногда позже. Но уже на подходе я заметил, что в окнах квартиры горит свет. Я поднялся на этаж и некоторое время стоял на площадке, прислушиваясь к тому, что происходило в квартире. Если бы понял, что забрались грабители, побежал бы к метро звонить отцу, чтобы он решил вопросы с милицией и арендодателями. За дверью послышались шаркающие шаги, и я немного расслабился. Грабители точно не будут ходить по квартире в домашних шлепанцах. Отец кого-то из друзей или родственников пригласил. Мог бы меня предупредить, хотя он ведь не знал об отгуле. И тут я вспомнил про женский запах, который чувствовал в предыдущий раз. Что ж, похоже, дела зашли дальше, чем я предполагал. Я нажал кнопку звонка на двери. Снова те же шаги, в этот раз торопливые. Мелькнул свет в глазке, последовала довольно долгая пауза. Потом замок все-таки начал открываться. На пороге стояла женщина, на вид лет 40. Немного полновато, но лицо симпатичное. Добрые серые глаза, русые волосы уложены в пучок. Она смотрела на меня чуть испуганно, но с достоинством. «Саша, я полагаю?» – спросила она. «Да», – кивнул я. «Меня зовут Людмила Васильевна. Я...» Тут она запнулась и покраснела, но потом взяла себя в руки и упрямо закончила фразу. «Невеста вашего отца. Рад познакомиться», – кивнул я. Последовала длинная неловкая пауза. «Ой, да что же это я?» – спохватилась Людмила и отступила в сторону, открывая проход в квартиру. «Спасибо», – кивнул я и зашел внутрь. Я разулся, помыл руки, потом зашел на кухню. Людмила, судя по всему, недавно начала готовить ужин и после моего появления постаралась изобразить какое-то подобие порядка на столе. Васька с урчанием терся возле ее ног, выпрашивая чего-нибудь вкусненького. «Получается, батя уже предложение сделал?» – спросил я. Людмила отрегулировала огонь под одной из конфорок, потом спросила. «Да как-то быстро получилось, даже неловко немного. Саша, ты чай будешь, может, пока? А то ужин где-то через час будет». «Спасибо», – кивнул я, – «не откажусь. Мне поработать надо будет немного, поэтому я в комнату пойду, мешать не буду, ладно?» «Да ты и не мешаешь, наоборот, вот все хотела познакомиться. А Сережа все потом, да потом, а вот оно и само случилось», – она улыбнулась. «Ну вот и познакомились», – я улыбнулся в ответ. «Получается так», – немного растерянно сказала Людмила. Я пошел в комнату, сел за стол, достал тетрадь для записей и начал думать. Через несколько минут Людмила принесла кружку с горячим чаем и отдельно на тарелочке ватрушку. Похоже, домашнюю, значит, она и выпечкой недавно занималась. Что ж, за отца оставалось только порадоваться. Похоже, в этот раз женщину он себе выбирал вполне осознанно, твердо понимая, чего хочет. Я постарался смоделировать будущий разговор, мысленно отвечая на самые каверзные вопросы и подготовил на них ответы. С учетом специфики времени, разумеется. Ответы я расписал по темам, после чего отсортировал листки, чтобы ими было удобнее пользоваться. Как раз в этот момент, когда я изучал уже готовые записи, щелкнул замок в двери. Пришел отец. Увидев меня, он замер на секунду, но потом поглядел мне в глаза и понял, что все в порядке. Улыбнулся и облегченно вздохнул. «Хотел познакомить вас в нормальной обстановке, в ресторане там. Думал столик заказать на выходные, будто бы извиняясь», — сказал отец. «А ты вон какой шустрый. Надолго в увольнении?» «До выходных», — ответил я. «Вот у вас жизнь военная», — улыбнулся отец. «В мое время такое и представить нельзя было». «Особые обстоятельства», — ответил я. «Ночевать здесь будешь?» «Неохота в казарму», — признался я. «Конечно, Саш, это твой дом, так и будет дальше», — заверил меня отец. Хотя, разумеется, я понимал, что гостеприимством злоупотреблять не следует, если хочу сохранить хорошие отношения. Это уже не мой дом, пускай отцу и комфортнее думать иначе. Но я-то понимал, что у них с Людмилой начинается совсем другая история. «Завтра я в городе буду, а в воскресенье у меня важная встреча», – продолжил я. «Потом сразу в универ поеду, так что 2 ночи всего, хорошо, пап?» «Сашка, да сказал же уже». Папа всплеснул руками. В этот момент из кухни вышел Васька и направился к отцу, на ходу жалуясь на то, что Людмила дала ему несправедливо мало лакомства. Отец, прежде чем разуться, наклонился и погладил кота по голове. А я вернулся в комнату. Вскоре меня позвали на ужин. Борщ ожидаемо оказался очень вкусным. Людмила оказалась учителем младших классов. И я думаю, что детишкам, которых она учила, очень повезло. Она была умной, интеллигентной, правильной во всех отношениях. У нее была дочка, которая год назад выиграла грант и улетела учиться в Штаты. Муж, который когда-то работал пожарным, спился и умер в 95-м. От него осталась двухкомнатная квартира, которую Валентина сдавала, а сама жила в съемной комнате у знакомых, чтобы были деньги для дочери. В целом обычная история семьи для 90-х. Удивительно только, что Людмила не озлобилась, а наоборот сохранила какую-то трепетную способность к созданию и поддержанию семейного уюта. В субботу я хотел пройтись по городу, но денек выдался морозным. Много не нагуляешься. Разве что до Горбушки я все же решился проехать. Благо недалеко, и ветка прямая. Посмотрел на развалы с пиратскими кассетами, потолкался среди развалов с одеждой, но так и не нашел ничего интересного для себя. Хотелось позвонить Мирославе, но я себя сдерживал. Не время. Ей нужно дать возможность хорошенько все обдумать. Возможно, мы не сразу расстанемся. Надо будет медленно и цивилизованно подвести к этому, что мы просто не подходим друг к другу. Чтобы для нее это тоже стало облегчением. А пока что она наверняка слишком зла и обескуражена. Нужно время, чтобы исправить ситуацию. Едва подумав так, я вспомнил о том, чем сам пытаюсь заниматься. И снова навалились сомнения. Я ведь даже с собственной жизнью в свое время разобраться нормально не смог. Все метался в поисках чего-то особенного. Служба, бизнес, пиар. Семью так и не завел. Олигархом не стал. Да, кое-что заработал, квартирка, машина приличная, работа непыльная, накопление на счастливую старость. Даже мобилизацию встретил философски, как новое приключение на изломе жизни. Шанс показать, что я на что-то еще способен, на что-то другое, более значимое и великое. И вроде поначалу-то действительно все шло неплохо, до первой эскалации и обмена ядерными ударами. Тогда-то я впервые в жизни обрадовался, что остался один. Потому что тем, у кого были маленькие дети, пришлось особенно тяжело. На фоне того периода окружающая меня реальность середины 90-х со всей ее убогостью, с чадящими советскими машинами на улицах, с кошмарными китайскими пуховиками на прохожих, с бухлом в каждом ларьке у метро, казались даже уютной. Я как раз проходил мимо очередного ларька. Загляделся на банки и бутылки. И вдруг нестерпимо захотелось пива. Можно даже покрепче. Немного подумав, я решил взять Амстердам-навигатор. Кошмарную бормотуху со спиртом. Отошел от ларька, открыл и сделал большой глоток. Очнулся я в отцовской съемной квартире в комнате на диване. К счастью, похмелье в этот раз не было таким мучительным. Так только легкий сушняк. Я рывком сел, чувствуя, как бухает сердце. Мучительно пытался вспомнить, что случилось вчера, после этого злополучного глотка пива, и не мог. Впрочем, теперь я был раздет, как положено для сна, а одежда аккуратно уложена стопкой на стуле рядом. Может, ничего страшного и не было? Из соседней комнаты послышались тихие голоса. Я встал, натянул джинсы и майку и вышел в коридор. Отец стоял у дверей в ванной. Увидев меня, он улыбнулся. «Ну, привет, герой», — сказал он. «Пап», – осторожно спросил я, – «что-то случилось вчера?» «Да ничего особенного», – он пожал плечами. «Похоже, ты перебрал немного, пришел, язык заплетался, несешь какую-то философию про несовершенство мира. Я дал тебе на ночь попить минералки и уложил спать. Это хорошо, что ты не буйный. Ну, знаешь, на твоем месте я бы перестал со спиртным иметь дело». «Блин», – сказал я, изображая озабоченность, но мысленно улыбаясь от облегчения. Похоже, в этот раз обошлось без приключений. Хотя все равно очень странно. Два раза подряд меня резко вырубает после первого глотка спиртного. Тенденция? Я ведь до этой недели совсем не пил, с тех пор, как оказался в этом времени. Даже на дне рождения Гии. Как и он сам, впрочем. Что это? Побочный эффект моего перемещения? мне теперь совершенно нельзя ни грамма алкоголя? Вот это могло стать настоящей проблемой. Владимир Вольфович прав, это ведь часть правил игры, особенно в 90-е. Тяжко мне придется, однако. Ты говорил, у тебя на сегодня встреча назначена, озабоченно спросил отец. Ага, кивнул я и посмотрел на большие настенные часы. Действительно, пора было спешить. Охрана в доме приемов была суровой, меня обшмонали с головы до ног. Только после этого пустили в приемную, где меня встретила приветливая грудастая секретарша. «Александр, да, проходите в зал совещаний, остальные скоро будут», — сказала она, несколько озадаченно глядев меня. «Наверное, тут не часто видят гостей моего возраста. Чай? Кофе? Коньяк?» При мысли о спиртном у меня внутри все сжалось. «Кофе, пожалуйста», — кивнул я. «Эспрессо, капучино», — продолжала секретарша. «Капучино», — кивнул я. «Это с молочной пенкой», — зачем-то пояснила она. «Да, я в курсе. Отлично». Меня усадили за большой деревянный круглый стол. Помещение чем-то походило на приемную адвоката Пашкиного отца. Та же узнаваемая стилистика. Может, даже мебель из одной фабрики. Хотя ничего удивительного, в то время итальянцы были в моде. Ждать пришлось долго, минут тридцать. Потом тяжелая дверь распахнулась, и в помещение вошел Борис Абрамович, собственной персоной. Его сопровождали двое. Седой усатый мужик, чем-то неуловимо похожий на Барди. Разве что покрупнее, и еще один мужчина лет 30 на вид. С высоким лбом, заметными залысинами и карими глазами чуть на выкате. Мне он показался знакомым, но сходу, кто он, я так и не вспомнил. После него пошел сам Бадри и Лика. «Ну что, все здесь? Отлично!» Березовский сел на один из стульев и закинул ногу на ногу. «Ты Саша, значит?» – он посмотрел на меня. «Да», – кивнул я, подавив чуть не сорвавшееся военное так точно. «Ладно, у тебя минут 15. Преамбулу можешь опустить, начинай». «Борь, а остальные?» – вмешался Бадри, взглядом указав на тех присутствующих, с кем меня не успели познакомить. «Да ладно, будто он не знает», – Березовский пожал плечами. «Сергей», – сказал мужик, который показался мне знакомым, и протянул руку. Я встал и ответил на крепкое пожатие. «Ты, парень, не робей», – добавил он. «Все мы когда-то начинали». «Не буду», – пообещал я. «Игорь Владимирович», – сказал усатый мордатый мужик, тоже протягивая руку. «Очень приятно», – кивнул я, тоже отвечая на пожатие. «Ну-с, приступим, пожалуй», – Березовский потер руки. Встреча вместо 15 минут продолжалась полтора часа. Сначала Березовский пытался меня сбить с мысли, придирался к малейшим неточностям в формулировках, уверен, вполне сознательно. Тестировал мою стрессоустойчивость и способность быстро соображать. Я отбился, и дошла очередь до серьезного разговора. Довольно быстро Сергей встал на мою сторону. «Я знаю, как это на Западе организовано», — говорил он. «Кетчум, Бёрстон, легендарные имена. Да, у них так все построено. И у нас будет. Вопрос только в том, успеем создать наш внутренний аналог, или же они придут к нам со своим, уже готовым, снимать сливки». «Да у нас не работает это», – возражал Березовский. «Зачем нужна прокладка между, допустим, мной или гусем, когда можно сразу занести нам?» «Агентство – это стратегия», – объяснил я. «Мы продаем не банальное размещалово, а готовый упакованный продукт». «Ладно, ясно все, подумаем. Хорошо. Ты приходи на следующей неделе на мероприятие», – сказал он мне. «Решим к тому времени». После этого он порывисто встал и, не прощаясь, вышел из помещения. За ним остальные тоже потянулись к выходу. Потом как-то так получилось, что мы с Ликой остались наедине. «Саш, ты молодец», – сказала она, подсаживаясь на соседний стул. «Все прошло лучше, чем мы предполагали. Думаю, все будет хорошо. Будем работать». Она подмигнула мне. «Было бы здорово», – сказал я. «Ну, Сергей, я думаю, ты узнал», – продолжала она. «А здоровый дядька – это гендиректор УРТ. Ты его, возможно, в лицо не знаешь, но влиятельный тип». «Ого, а что за Сергей-то? Вроде знакомый, но что-то никак понять не могу. Где видел?» «Даренко, не слышал разве?» Отец считает восходящая звезда журналистики. В казарму я возвращался в смешанных чувствах. С одной стороны, меня радовало, что проект вроде как сдвинулся. С другой, совершенно не хотелось думать о том, что будет дальше и о чем меня предупредил Владимир Вольфович. Однако жизнь есть жизнь. И тут нужно ориентироваться на результат, который будет тогда, когда начнет расти мое собственное влияние. А путь этот долгий и тернистый. И эти размышления о будущем резко контрастировали с той жизнью, которую я был вынужден вести. С построениями, нарядами, изображением учебы. С казармой как таковой. Кстати, деньги, заработанные с адвокатом, потихоньку заканчивались. Хотелось бы верить, что со следующей недели мои проекты начнут что-то приносить. Так, погруженный в свои мысли, я дошел до КПП. Метрах в пяти от него меня вдруг схватил за руку незнакомый мужик в черной куртке. Сначала я даже не испугался, мало ли кто перепутал меня с каким-то своим знакомым. Но тут и другая моя рука оказалась обездвижена. Я был зажат между двумя амбалами. Оценив обстановку, я решил, что разумно будет поднять шум и приготовился кричать, но тут почувствовал, как что-то твердое уперлось мне между лопаток. «Только пикни, и ты сразу труп», — сказал тихий голос возле моего уха. «Что вам надо?» — спросил я тихо. «К той машине, быстро», — сказал один из нападавших, кивнув на противоположную сторону улицы. Там стоял черный Гранд Чероки с узнаваемыми государственными номерами. В этот момент меня пробрало. Неужели Мирослава обиделась настолько сильно, и у ее бати окончательно сорвало тормоза? Но досадовать было некогда, ствол по-прежнему упирался мне в спину, и у меня не было сомнений, что его обладатель пустит его в ход, не задумываясь. Я залез на пассажирское сиденье, и двери за мной захлопнулись, отсекая наглухо затонированными окнами меня от внешнего мира. Машина тут же тронулась с места. Рядом со мной сидел Дмитрий Петрович, у него в руках был довольно большой нож, и сказать, чтобы он выглядел злым, значит не сказать ничего. «Здравствуйте», – пробормотал я. «Если тебе, ублюдок, это интересно, то она еще жива», – сухим от ярости голосом сказал Дмитрий Петрович. «И от того, что произойдет с ней в ближайшие часы, будет зависеть то, какой именно смертью ты умрешь». «Постойте, это какое-то недоразумение. Мы не виделись с четверга. Что с ней случилось?» Начал было оправдываться я. Но Дмитрий Петрович поднял нож и приставил его к моему горлу. Я почувствовал, как бритвенно-острое лезвие коснулось кожи и чуть дернулось, когда машина наехала на выбоину. По шее потек тоненький теплый ручеек. Говорить мне сразу расхотелось, но зато очень захотелось жить.